Глава пятая. Машка влетела в кабинет, громко топая каблуками. У нее чесалась каждая клеточка тела настолько, что хотелось задушить Адмиралова собственными руками. И если еще ранним утром Марианна собиралась всеми правдами и неправдами исключить возможность получения рабочего места в транзит-элите, то в эту минуту приняла решение остаться. Назло парнокопытным, самоуверенным, заносчивым боссом. И пусть у нее отсохнет язык, если она спасует перед такой личностью, как Адмиралов. Не дождется. Выдринка углубилась в изучение документов настолько, что не сразу заметила, как перед ней на столе появился высокий стакан с кофе из уютной кофейни за углом. «Мария, а вам не кажется, что в первый рабочий день можно и не столь усердно исполнять свои должностные обязанности?» Улыбался Ефимов, опираясь бедром на край Машкиного стола. «Ой, расслабьте булки, уважаемый, лезть это не ваше», — фыркнула Машка, но кофе взяла. «К тому же, с твоей наглой мордой я знакома еще со второго курса. Можно сказать, меня ничем не удивить. А за кофе спасибо». «Черствая ты, Машка», — в шутку обиделся Ефимов. «А может быть, ты мне в универе нравилась?» «Я почти тебе поверила. Особенно если учесть, что ты учился на 2 года старше и волочился за каждой одногруппницей в надежде на халявные конспекты», — хмыкнула Мария, а потом перевела взгляд на часы. «Слушай, Ефимов, а ты на машине? Не подбросишь? Ну, просто очень нужно». «Да хоть до луны и обратно, выдринка», — хохотнул Ефимов, подбрасывая в руке ключи от машины. «Тем более рабочий день уже закончен. Могу со спокойной совестью свалить на свидание». «Губу закатай, Ефимов», — фыркнула Машка, убирая бумаги в папку, а папку в рюкзак. В ответ Леха Ефимов, один из самых известных бабников универа студенческих времен Марии, картинно схватился за сердце, делая вид, что ранен не иначе, как насмерть. Машка только покачала головой. Через несколько минут молодые люди спускались по лестнице на первый этаж, а потом и проходили мимо поста охраны. Уже у самого входа Машка почувствовала чей-то взгляд буквально затылком. Разумеется, споткнулась и улетела бы носом в красивую узорчатую плитку, если бы не рука Лехи. Ефимов придержал Марию за талию, поставил на ноги и даже умудрился поправить лямки рюкзака, который Марианна устроила на левом плече. И Машке не нужно было оборачиваться, чтобы знать, чей взгляд сверлил ее многострадальный затылок. Но, предпочитая не думать о различных парнокопытных, мнящих себя боссами и рабовладельцами, выдринка, расправив плечи, следовала за Ефимовым. И уже усевшись в салон иномарки, назвала адрес. «Ты вот сейчас серьезно?» — искренне удивился Леха, заводя двигатель. «А мы не можем в бар завалиться или в кафешку. Обязательно мотаться на край города». «Обязательно», — кивнула Мария. «Завтра мне вернут моего Юрика, и я отстану от тебя, Ефимов». «А Юрик это кто?» — хохотнул Леха. «А Юрик — это вон тот зверь!» — тоскливо пробормотала Машка, наблюдая, как новоиспеченный шеф открывает багажник своего автомобиля и словно размышляет, что именно он хотел достать оттуда. Мария поняла, этот Адмиралов еще и дразнит ее видом украденного скутера. «Нет, теперь Машка просто обязана придумать, как именно вернуть груз». Марианне уже доводилось бывать на железнодорожной станции, где, судя по документам, на неопределенный срок были практически похоронены вагоны со столь необходимым транзит-элиту грузом. Выдринка повезло, что куратор по практике попался дотошным и отправил почти всю группу изучать, так сказать, процедуру перевозки грузов вживую. Именно тогда Машка и познакомилась с самым важным человеком на станции – ночным сторожем Иваном Кузьмичом. Кузьмич был мировым мужиком, много курил, за всем следил и знал наперечет каждый вагон на подвластной ему территории. К нему-то Машка и отправилась, как только они с Лехой вышли из машины. Иван Кузьмич по своему обыкновению курил у входа в депо, а увидев Машку, тут же заулыбался. Как же, помню, помню», — закряхтел старичок, поправляя фуражку на седой голове. «Стало быть, Марья Михайловна, ты в гости? Аль на постоянную работу к нам?» «Добрый вечер, Иван Кузьмич», — хохотнула Машка. «Разумеется, на работу. Говорят, важный пост ночного сторожа освободился. Вот на него и мечу». «Врут люди, Марья Михайловна», — расхохотался старичок, глядя в улыбающееся хитрое личико девчонки. «Иван Кузьмич свой пост никому не отдаст». Но если так, тогда я спокойна за грузовые перевозки в нашей стране», — посмеивалась Марианна. «Но я к вам по делу. Поможете?» «Как такой красавице не помочь?» — всплеснул руками Кузьмич и бросил взгляд на спутника Марии. «Слышь, внучок, сигареткой не угостишь старика?» Леха хмыкнул, вынул из кармана пачку сигарет и предложил сторожу. Спустя пачку сигарет, час поисков и пару испачканных ефимовских белоснежных брюк, троица нашла подтверждение Машкиной гипотезы. А спустя еще час Леха привез Машку к подъезду дома, где она проживала. «Вот черт! Этот Кузьмич скурил все мои сигареты!» — пробормотал Ефимов, тоскливо глядя на пустую пачку в руках. «Крут был Леха, а кинули как лоха!» — подмигнула Машка приятелю. «Так и быть, с меня сигареты. Завтра перехвачу». «Я бы и от кофе не отказался», — широко улыбнулся парень, многозначительно поигрывая бровями. «Я бы тоже, Ефимов», — словно не заметила Машка намеков приятеля. «А еще пельмени поела бы, борщ, на худой конец пиццу. Но жрать на ночь вредно. Так что, милый друг, завтра встретимся на рабочем месте. Не скучай. И спасибо за помощь». «Спасибо, не булькает», — хмыкнул Лешка. «Не булькает», — кивнула Машка, выходя из машины. «Но улучшает карму. До завтра, Ефимов». Машка махнула рукой на прощание и скрылась в подъезде с довольной улыбкой на усталом лице. Зато ее настроение, несмотря на смертельную усталость, было замечательным. Вплоть до телефонного звонка. Взглянув на дисплей, Выдринка вздохнула. Пару секунд она думала, ответить или нет, но пришлось взять трубку. «Как дела, Марианна?» — произнес спокойный голос, а Машка закатила глаза. «Можно подумать, собеседнику это интересно. Пф. Все отлично, спасибо». Вежливо и без обычных колкостей проговорила Мария в ответ. «Ты выполнила мою просьбу», — продолжал диалог абонент. «Да, Олег Олегович», — скривилась Мария, сбрасывая туфли и присаживаясь на табурет у стены. «Только в нужный вам отдел меня не взяли. Устроили на негабаритные грузы и с испытательным сроком». «Тоже неплохо», — спокойно проговорил собеседник. «Ты ведь помнишь, что все в твоих руках, Марианна?» «Забудешь, как же», — пробормотала Машка и уже тверже добавила. «Олег Олегович, не стоит мне напоминать каждый день о моем семейном долге и прочей дребедени. Мы договорились. Я обещала попытаться устроиться в транзит элит. Я попыталась. Теперь ваша очередь выполнять обещание». «Маша», — вздохнул Олег Олегович, а девушке не очень понравились интонации в голосе звонившего. «Надеюсь, ты помнишь, что здоровье твоей мамы...» «Я помню», — вспылила Машка. «Олег Олегович, мне рано вставать. У вас что-то серьезное? Или и так поболтать с бедной родственницей? Если поболтать, то давайте прибережем столь занимательную беседу до личной встречи». «Я отправлю на e-mail письмо с кратким перечнем интересующих меня сведений», — отчеканил Олег Олегович и сбросил вызов. Машка вздохнула, уперлась затылком в покрашенную только наполовину стену, прикрыла глаза. «Поздравляю, Выдринка! Вот ты и стала шпионом!» — грустно пробормотала Машка. Неунывающая Марианна на поверку оказалась унывающей. Но эта минутная слабость прошла. Машку ждали недокрашенные стены и потолки, а еще испачканная рубашка шефа тосковала по стиральному порошку в ее рюкзаке. Одна радость. Завтра она с превосходством взглянет на вытянутую от изумления физиономию Адмиралова. От этой мысли Машка рассмеялась.